черт!» — выругался малорослый. Лейла, не торопясь, застегнула куртку, оглянулась на причал и увидела группу людей в вечерних костюмах. Матрос выключил мотор, и катер подплыл к пирсу. Малорослый ловко накинул швартовы и выскочил на пристань. Высокий остался в катере. Их ожидали двое мужчин и две женщины. Удивленно глядя на Лейлу, пока она выходила из катера, они молчали. Только взобравшись на верхнюю площадку, Лейла оглянулась. С преувеличенным почтением малорослый помогал дамам сесть в катер. Как будто почувствовав ее взгляд, он поднял голову. «Такова жизнь!» «Цель-Ави!» — с улыбкой крикнула Лейла. Мужчины уже сидели на местах, и катер медленно отчаливал. Малорослый прыгнул в катер и оглянулся. Рассмеявшись, он всплеснул руками с типично гальским жестом беспомощности. Лейла шла по пирсу к пляжу, когда человек внезапно появился из тени, которую отбрасывали кабинки для переодевания. «Что с тобой?» — он кричал и был возбужден. «Совсем с ума спятила? Ты могла все испортить!» Она застыла от неожиданности. «Я не видела, как ты сошел с катера. Когда я вернулся в номер и увидел, что тебя нет, чуть голову не потерял от страха», — сказал Али Ясфир. «Мы ведь договорились, что ты не будешь выходить». «Мне стало скучно». «Ах, тебе скучно», — передразнил он. «И поэтому ты решила выйти из дома и прокатиться на катере?» «А почему бы и нет? У кого больше прав? В конце концов, катер принадлежит моему отцу». Только в начале 5 утра последние гости погрузились в катер, чтобы отправиться на берег. Джордана прощалась с Марой и Жаком, а Юсеф подошел к Байдру, стоявшему в одиночестве. «Может быть, оставить девочек?» — спросил он, указав на двух молоденьких актрис в компании Винсента. Байдр отрицательно покачал головой. «Мне самому остаться?» «Нет, позвоню утром в отель». «Ладно», — Юсеф улыбнулся, — «тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». Когда Джордана проводила гостей, Байдра уже не было на месте. Она медленно прошла в салон. К ней подошел стюарт. «Чем могу служить, мадам?» «Ничего не нужно, благодарю. Кстати, вы не видели мистера Альфея?» «Кажется, он ушел в каюту, мадам». Стюарт поклонился и вышел. Она прошла по коридору к своей каюте. У кровати горел только ночник, и лежали приготовленные халаты и ночная сорочка. Она, не торопясь, разделась, неожиданно ощутив наваливавшуюся усталость. Щека, по которой он ее ударил, снова начала ныть. Она прошла в ванную. Достала из аптечки перкодан и, положив в рот две желтые таблетки, запила их пригоршней воды из-под крана. Затем посмотрела на себя в зеркало. Надо бы снять грим, но на это уже нет сил. Вернувшись в спальню, она надела ночную сорочку, опустилась на постель, выключила свет и блаженно откинулась на подушку. Сквозь щель под дверью, ведущей в его каюту, проникала полоска света. Не спит. Почувствовав, как боль отступает, она закрыла глаза. Но едва стал подкрадываться сон, как дверь внезапно распахнулась. Она тут же открыла глаза. Он стоял на пороге полностью одетый. Долго смотрел на нее и молчал. Потом, наконец, сказал: «Я хочу, чтобы дети были на борту яхты не позднее 9 утра». «Хорошо, Байдр, я прослежу. Это будет прекрасно. Мы уже так давно не проводили время все вместе. С детьми». Голос его прозвучал холодно и отстраненно. «Я приглашаю сыновей, а не тебя». Она промолчала. «Привезу их обратно в воскресенье». «Ты не успеешь за такой короткий срок съездить на Капри и вернуться?» «Мы не едем на Капри. Рано утром в понедельник мне надо быть в Женеве. Мы поедем только в Сен-Тропе и на Поркероль». Дверь за ним закрылась, и комната погрузилась в темноту. Она взглянула на светящийся циферблат электронного будильника на тумбочке. Начало 6. Взяв из пачки сигарету, закурила. Нет смысла засыпать, как раз к 9 дети должны быть здесь. Она устало включила свет и вызвала служанку. Лучше теперь же одеться и вернуться на виллу. Как раз успеет к 7 часам, когда встанут дети. Вот она их отправит, тогда и выспится. Глава 12. Майкл Винсент вошел в ресторан гостиницы.